за мирное будущее Земли. Исключительный размах и целенаправленность приобрело антивоенное движение. Оно стало глобальным, объединило представителей фактически всех классов и социальных слоев, всех поколений, и превращается в реальный, зачастую наиболее динамичный фактор в политической жизни многих стран, прежде всего в Западной Европе. Современное антивоенное движение открывает путь к дальнейшей демократизации международных отношений, к прямому активному участию масс в самоопределении по вопросам войны и мира. Основные цели, помыслы антивоенного движения совпадают с миролюбивыми целями социалистических государств. В 80-е годы гигантски возросла мера исторической ответственности, возложенной на Советский Союз, на социалистическое содружество, великий оплот мирного противодействия милитаризму. Той ответственности, о которой Владимир Ильич Ленин говорил: «Нам пришлось взять на себя всю тяжесть, в чем мы видим великую честь, быть застрельщиками мировой борьбы против империализма». В социалистическом государстве Владимир Ильич Ленин видел силу, способную направить мировое развитие к избавлению от империалистских войн. Это тем более верно сейчас. СССР и его союзники стремятся к коренному оздоровлению международных отношений, закреплению и развитию в них всех добрых начал, выступают самым последовательным защитником интересов разрядки. Социализм возглавляет борьбу за сохранение всей человеческой цивилизации. А потому в еще большей мере, чем раньше, выражает и защищает ее коренные интересы. Прежде всего, право людей на жизнь. Не может быть миссии выше и благороднее. Политика Коммунистической партии Советского Союза. Внешняя политика социализма – это политика уверенности в своей правоте и стиле. В союзе с миролюбивыми силами планеты она способна вывести человечество из нынешних тревожных лет. И для этого делает все. Властвующей элите Соединенных Штатов Америки придется считаться с реальностями современного мира. Придется. Рано или поздно. Разум в мировой истории, писал Карл Маркс, все же побеждает. Конец озвученной книги. Киев, 1985 год. Читал Николай Козий.